Глава 5. Одиночество беглеца. Матео был в панике. Он даже не помнил, как сбежал от ужасного вампира Влади. Помнил только его жуткий, остановившийся взгляд. Взгляд грабителя и убийцы. Видимо, Матео все-таки сумел отбиться, потому что гостиницу покинул одетым. Кажется, Влади что-то кричал ему вслед, но что именно, он не расслышал. Матео всегда знал, что карате однажды спасет ему жизнь. Так она в конце концов и вышла. Если бы не карате, Влади непременно убил бы его, это было ясно как день. Господи, как Матео мог довериться такому ужасному человеку? Это только в фильмах вампиры милые и обаятельные. В реальности же, как выяснилось, они отвратительные кровожадные мерзавцы. Убегая из гостиницы, Матео незаметно миновал администратора и нырнул прямо в ночь. Он не знал, куда идет, знал только, что надо оказаться как можно дальше от гостиницы. Если Влади действительно вампир, рано или поздно он пойдет по его следу. Почему Матео не вызвал полицию, он сейчас и сам бы не смог сказать. Наверное, он так испугался, что поддался древнему инстинкту и мог теперь только бежать, бежать без оглядки. В доисторические времена ведь не было никакой полиции. В случае опасности можно было только сражаться или бежать. Трудно представить первобытного человека в звериных шкурах, который тычет пальцем в каменный смартфон и кричит в него плаксивым голосом: «Алло, полиция, срочно приезжайте, мне страшно, мне очень страшно, нас атаковали саблезубые тигры». Нет, представить себе это было положительно невозможно. Вот поэтому он и бежал, потому что в нем сработал первобытный тысячелетний инстинкт. В себя он пришел уже на шоссе в окружении темных сосен, которые возвышались над ним, как сказочные великаны. Курорт остался далеко позади, вокруг царил непроглядный мрак. С наступлением ночи ощутимо похолодало, температура опустилась ниже 10 градусов. Куда теперь идти? Куда он вообще может дойти пешком в полной темноте, если даже дороги под ногами и той не видно? Боже мой, как пригодилась бы сейчас его машина, его мощный и безопасный Бентли, который подарил ему изменщик Пауло. Но, увы, она исчезла со стоянки еще прошлой ночью. Видимо, ее забрал сам Пауло, отправляясь развлекаться. От души надеюсь, что он врежется на ней в дерево и разобьется, — мстительно подумал Матео. Образ мертвого Паула, уронившего голову на руль, возник перед ним так ярко и зримо, что его пробрала дрожь. Ночь тронула его темной лапой прямо за сердце, стало еще холоднее. К счастью, смартфон оказался у него в кармане джинсов. Вероятно, он все же отбил его Влади. Тут же лежала кредитка. Что ж, если подумать, все не так плохо. Можно вызвать такси прямо сюда и уехать, куда глаза глядят. Вот только куда глядят его глаза, когда вокруг непроглядная ночь? И куда, скажите, надо ехать, чтобы Влади не настиг его рано или поздно? Ближайшим городом был Пенероло, но в нем всего 35 тысяч населения. Стоит там появиться новому человеку, весь город тут же об этом узнает. Да и Влади наверняка будет искать его поблизости от курорта. Наверное, лучше будет отправиться в Турин. Как-никак, большой город, легко затеряться. Он вытащил смартфон, которым, к счастью, не пользовался весь день, так что заряд еще сохранялся, и через приложение вызвал такси. Спустя 15 минут он уже мчался под убаюкивающую ночную музыку в теплом мягком салоне таксомотора, мчался к Турину, к безопасной, надежной гостинице. Всю ночь ему снились кошмары. На него, оскалив зубы, бросался Влади, и Матео все бил и бил его кулаками, никак не мог свалить с ног. Потом вдруг прилетел черный гроб, из которого вышел белый, мертвый, с закрытыми глазами Паула, и сказал печально: «Матео, ты же знаешь, что я умер, как же тебе не стыдно меня ревновать?» Он проснулся в холодном поту. За окнами было светло. Как же он не подумал, ведь Пауло на самом деле мог попасть в аварию. Его могли убить бандиты или даже террористы. А он, Матео, думал только о себе, он безоглядно ревновал, и вот результат. Он, стремглав, бежит с курорта, прижав уши, словно заяц. Однако до этого он еще познакомился с Влади, который обещал ему радости и любви, а сам чуть не убил. И тут тьма, в которой блуждал Матео, наконец озарилась ярким светом. Все стало совершенно ясно. Вампир Влади, вероятно, вовсе даже и не был голубым. Матео вспомнил судорогу омерзения, которое застыло на лице Влади, когда он, Матео, привлек его к себе. И знакомство, и ухаживание — все это было только предлогом, чтобы попасть в его номер и украсть его вещи. Тут, однако, Матео прервал сам себя. Зачем, скажите, кому-то могли понадобиться его вещи? Да, это модно, стильно, дорого. Но так рисковать из-за тряпочек? Нет-нет, сеньора, тут явно что-то не то. Впрочем, Влади, кажется, интересовался не вещами вообще. Он хотел украсть его планшет и его смартфон. Но не потому, конечно, что они дорогие и красивые, нет. Планшет и смартфон хранят информацию. Все его контакты, все пароли, все выходы в интернет, все посещения порносайтов. Но для чего Влади это все? К чему ему такая личная информация? Да, Матео этим дорожит, но кому еще это может быть интересно? В конце концов, он же не звезда, которую можно шантажировать интимными фотографиями. Тогда зачем? Может быть, Влади надеялся найти в его гаджетах что-то иное? И, может быть, интересовал его вовсе не Матео, а кто-то другой, кто-то близкий ему, например, Паоло? Влади хотел узнать что-то о Паоло, и потому завел интрижку с Матео. Более того, Влади был уверен, что Матео откликнется на его ухаживание, хотя наверняка видел их с Паоло вместе. Видел и понимал, что Матео не захочет себя компрометировать в глазах русского друга и покровителя. Однако вампир без страха познакомился с ним и пошел в его номер. Значит... Что же это значит? Он вздрогнул и сел на кровати. А вот что. Влади знал, что Паоло нет в гостинице. А может быть, и вообще уже нет в живых. Не получив того, что хотел от Паоло, он отправился на охоту за Матео. Пытками и угрозами он вытащит из Матео все сведения, а потом прикончит его. Сидя на кровати, Матео не замечал, что зубы его стучат от страха, а взгляд застыл и глядит в пустоту. Его убьют, его непременно убьют, и спастись он не сможет. Он не сможет даже предать Паоло, потому что почти ничего о нем не знает. Тут Матео глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Влади уже нападал на него, и он смог отбиться. Однако утешение это было слабым. Скорее всего, вампир действует не один. Наверняка у него есть сообщники. Если так, то песенка Матео спета. При помощи карате можно отбиться от одного противника. А если повезет, даже от нескольких, но никакое карате не спасет от пули. Он вскочил с постели, в возбуждении заходил по номеру, шлепая босыми ногами прямо по холодному полу. Взгляд его упал на смартфон. Надо купить зарядное устройство. Или попросить у горничной, иначе он останется без телефона. Должен быть какой-то выход, непременно должен. Надо только рассуждать разумно, логически. Итак, Влади, нужна информация о Паоло. Но что это может быть за информация? Что вообще он знает о своем партнере? Что ему за 60, что его зовут Паоло Корзун, что он родом из России, и что у него есть крупное модельное агентство, которое поставляет девушек для телевидения, кино, модных журналов, в общем, всюду, где нужны смазливые мордашки. Штаб-квартира агентства находится в Риме, и называется оно «Венере Стар», то есть в переводе с англо-итальянского «Звезда Венеры». Название слегка двусмысленное, сразу видно, иностранец придумывал. Но да неважно, важно другое. Что дает ему вся эта информация и как она может его спасти? Он бился еще минут 5, прикидывая так и эдак, но ни до чего не додумался. Матео уже готов был впасть в отчаяние, но тут Бог, наконец, сжалился над Матео, и он вспомнил. Вспомнил! Он схватил телефон, открыл контакты, стал лихорадочно искать. Он записал, записал, но не помнил, на какую букву. Надо просто смотреть все подряд. И там, где он не вспомнит имени, это и будет тот телефон, который дал ему Паоло. Он стал методично пролистывать телефонную книжку, бормоча себе под нос, где оно, но никак не находил. Видимо, контакт не сохранился, или он случайно стер его. Раз за разом он листал список, он уже почти отчаялся, но вдруг обнаружил то, что хотел. Вот же оно! Романо! Только имя и телефон, без фамилии, без каких-либо уточняющих сведений. Но этого было достаточно, он уже все вспомнил. Именно этот телефон давал ему Паоло. Они сидели в номере, и выпито было уже немало, разомлел даже Матео. «Зачем мне этот номер?» — удивился тогда Матео. «На всякий случай», — отвечал Паоло, язык у него заплетался. «Позвонишь, если со мной что-то случится». «Что с тобой может случиться?» «Не знаю. Есть такая русская поговорка, все под Богом ходим». «И что она значит?» — не понял Матео. «Она значит, что никто не застрахован от беды». Матео почудилось, что в глазах Паоло плескался страх. Поговорка показалась Матео очень странной, но телефон он все-таки забил в список контактов. Не потому, конечно, что думал им воспользоваться, а чтобы не сердить Паоло. Немолодые любовники бывают очень вспыльчивы, если ведешь себя непослушно. Они росли в другое время, когда детям все запрещали и думают, что дело так же обстоит и сейчас. А то, что дети уже давно выросли и вполне способны сами покупать себе еду и игрушки, только успеваем деньги давать, об этом взрослые не думают. Судя по последним событиям, Паоло был прав, и с ним действительно что-то случилось. Скорее всего, что-то страшное. Мысленному взору Матео вдруг снова явилась ужасающая картина. Оливковый Бентли, за рулем которого сидит мертвый Паоло. Он видел это все как наяву. Но почему этот образ постоянно преследовал его? Наверное, так оно и было на самом деле. А он, Матео, знает это, потому что стал ясновидящим. В любом случае, понятно одно. Влади и те, кто стоит за ним, не оставят его в покое. Может быть, настало время позвонить таинственному Роману? Может быть, он поможет? Не может же Матео всю оставшуюся жизнь бегать неизвестно от кого? Несколько секунд он смотрел на смартфон, который сиял сапфировым экраном, словно волшебный артефакт, потом ткнул пальцем в номер. Трубку на том конце долго не брали. Возможно, Роману относился к той породе людей, которые не отвечают на вызов с незнакомого номера. Тогда придется сначала отсылать СМС-сообщение и уж потом действовать в зависимости от ответа. Но тут трубку, наконец, подняли. «Слушаю», — сказал суховатый официальный голос. Матео, путаясь в словах, стал бессвязно объяснять свое положение. К счастью, Роману оказался человеком с быстрой реакцией. «Я понял», — сказал он наконец. «Где вы находитесь?» Матео хотел сказать, что он в Турине, но чего-то испугался. «Я недалеко от курорта», — пробормотал он. Роману, понимающе, хмыкнул. «Хорошо», — сказал он. «У вас хватит денег, чтобы проехать полстраны?» «Хватит», — отвечал Матео. «Отлично. Сейчас я пришлю вам адрес. Заучите его и сотрите СМС-ку. И еще. Вы думаете, вас будут преследовать?» «Я не думаю», — почему-то шепотом проговорил Матео. «Я уверен». «В таком случае отключите телефон и вытащите из него симку. Не исключено, что вас будут пытаться отследить по геолокации. Жду вас по указанному адресу». И он повесил трубку. Матео немного покоробила деловитая манера Романа. Ясно, что с Паоло случилось что-то плохое, однако голос Романо оставался бесстрастным, как гудение промышленного холодильника. С другой стороны, Матео ведь даже не знает, кто такой этот Романо. Может быть, он просто адвокат Паоло, его душеприказчик? Не хотелось бы думать, что это его любовник. Впрочем, сейчас ему все равно. Сейчас главное — оторваться от преследования. Скоростной поезд Фричароса доставил Матео в столицу за какие-то 4 часа. Впрочем, время это показалось ему бесконечным. Если бы он сидел в смартфоне и разглядывал фотографии где-нибудь в Инстаграме, нет сомнений, оно пронеслось бы стремительно, но в этот раз он никак не мог сосредоточиться. Ему все чудилось, что за ним следят, что на вокзале Турина в поезд подсел соглядатай, или даже, может быть, убийца. Он может просто пройти мимо. И спустя 10 минут кто-нибудь обратит внимание, что молодой красавец сидит как-то неестественно и совсем не шевелится. А может быть, и не обратят, может быть, он так и доедет до Рима. И только когда поезд остановится, его мертвое тело повалится с кресла на пол, вызвав ужас и крики пассажиров. Однако ни на перроне, ни в поезде он Влади не заметил. Впрочем, это ничего не значит. Как известно, вампиры очень ловко прячутся. Кроме того, они могут менять внешность. Конечно, если бы рядом был Паоло, он бы высмеял его, сказал бы что-нибудь вроде: «Ты в своем уме, дружище, какие вампиры, их не существует». Может быть, Матео поверил бы ему. Да, очень может быть. Вот только Паоло не было рядом. А где он был, знает один бог. Вот поэтому Матео был так осторожен и ни секунды не опускал взгляд, переводя его с одного пассажира на другого. Всякий раз, когда в вагон входил новый человек, он напрягался. Он вполне допускал, что за ним следит не сам Влади, а кто-то из его сообщников. Однако, вопреки ожиданиям, враги его так и не показались на горизонте. Что ж, может быть, ему все-таки удалось оторваться. Главное, чтобы его не вычислили по геолокации. Ах ты черт! Он совсем забыл, что Романа велел ему выключить телефон и вытащить симку. Матео судорожно выхватил смартфон из кармана, выключил его, стал колупать ногтем корпус, пытаясь открыть и вытащить симку. Однако телефон не поддавался. Господи, как все было просто в старых кнопочных мобильниках. Нажал сзади на панель, она отскочила, вытащил карту, а в нынешних надо ковыряться ножом. Да и то не факт, что откроешь. Пару минут он пытался расковырять смартфон, потом сломал ноготь и затих. Ладно, какая разница, он ведь выключил его. А выключенный телефон отследить невозможно. Он ведь даже не подает сигналов. Матео махнул рукой и спрятал смартфон в карман джинсов. Ничего, доберемся до Романа, а там все сделаем. Поскольку смартфон был выключен и вызвать такси оказалось невозможно, от вокзала до нужного места он добрался на метро. Матео немного сомневался, верно ли запомнил адрес. От волнения в голове его все путалось. Но когда увидел вывеску «Венере Стар», понял, что попал именно туда, куда надо. Без сомнения, это была фирма его бедного друга. Здесь работали дорогие модели. Отсюда они разлетались по всей Италии, на телевидение, в глянцевые журналы, на дорогие светские вечеринки. Входя в здание, он едва не столкнулся с яркой молодой блондинкой в леопардовом платье. Та посмотрела на него как-то странно. Матео даже показалось, что он уловил в ее глазах испуг. Впрочем, наверное, это ему только почудилось. Сейчас ему казалось, что все вокруг смотрят на него с испугом. Дело, скорее всего, было не в людях, а в нем самом. Страх испытывал он и читал его, как в зеркале в глазах окружающих. Неожиданно для себя он вдруг подумал, что женщинам ведь тоже может быть тяжело и страшно, а не только мужчинам. Эта мысль внезапно сделала их в глазах Матео более понятными, более человечными, что ли. В конце концов, женщин можно пожалеть. У них свои трудности. Например, вынашивание и рождение детей. Нет, что ни говорите, а Матео не хотел бы родиться женщиной. Но пожалеть их, пожалуй, пожалеть их можно. Они как братья наши меньшие, точнее, сестры. Спустя минуту он, наконец, вошел в офис Романа. Тот оказался суховатым молодым человеком, похожим на клерка. Нельзя было даже точно сказать, сколько ему лет — 30, 35, 40. Он выглядел моложаво, а лет ему могло быть сколько угодно. Потому, каким взглядом окинул его Роману, Матео понял, что мужчинами тот не интересуется. Может быть, оно и к лучшему. Только новых домогательств ему сейчас и не доставало. Романа сразу взял быка за рога. — Вы были правы, — сказал он. — Случилось самое худшее. Пока вы добирались, я навел справки. Рядом с французским курортом Ла Розьер нашли оливковый Бентли, а в нем мертвого мужчину, по описанию похожего на сеньора Паула. У Матео подкосились ноги. Он без сил рухнул на белый диван и закрыл лицо руками. Он старался держаться, но непослушные слезы текли из глаз, обжигая ладони. Он угадал. Паула убили. И произошло это после их ссоры. Может быть, если бы тогда Матео был более терпеливым, они провели бы ту ночь вместе, и несчастье бы не случилось. Боже, за что ты так покарал Матео? Где он найдет теперь такого друга, как Паоло? Богатого, щедрого, любящего? Романо подождал, пока Матео немного успокоится. Затем подошел, молча протянул ему носовой платок. Тот только отмахнулся. Если тереть глаза, они покраснеют. Он будет выглядеть жалким и некрасивым. — Вы отключили телефон? — спросил Романо. Матео, не думая, кивнул головой. Он еще не оправился от страшного известия, ему было не до телефона. «Конечно, есть еще iMay», — вслух размышлял Романо. «Но чтобы отследить вас по нему, им придется пойти в полицию, а это маловероятно. Ладно, у вас есть деньги?» Матео пожал плечами. «Какие-то деньги есть, но не так много». «Хорошо», — сказал Романо, — «поступим так». Вы оставите мне номер вашей карты, я переведу на нее деньги. Выйдя от меня, вы отправитесь в отель «Вилла Памфили Рома». Поселитесь там под именем Джузеппе Манчини. Ближе к ночи я вас навещу, выработаем план дальнейших действий. Постарайтесь до моего прихода не выходить на улицу. У вас есть какие-то вопросы? Матео, шмыгая носом, покачал головой. Сейчас он был не в силах задавать какие бы то ни было вопросы. Когда он вышел на улицу, его ослепило солнце, глаза, соленые от высохших слез, защипало. Здесь было настоящее жаркое итальянское лето, не то что на курорте в горах, где даже днем без куртки запросто можно околеть. Итак, вилла Памфили Рома. Хочется думать, что там имеется фитнес-зал и салон красоты. За всеми этими ужасными событиями он совершенно забыл о себе и, вероятно, выглядит как какое-то страшилище. В животе у него заурчало, и он вспомнил, что даже не позавтракал с утра. Это непростительное упущение, сеньоры. Во-первых, удар по желудочно-кишечному тракту. Во-вторых, вредно для кожи. А в-третьих, Что же в-третьих? В-третьих, просто очень хочется есть. И он решительно направил стопы к ближайшему кафе. Войдя внутрь, присел к свободному столику у окошка и стал ждать официанта. Тот принес меню. Матео сделал заказ и принялся из-под тишка разглядывать посетителей кафе. Встреча с Романо его странным образом успокоила. Конечно, он очень горевал о Паоло, но теперь уже в нем не было того страха, который безостановочно пожирал его со вчерашней ночи. И раз уж он остался один и без покровителя, следовало подумать о своей дальнейшей судьбе. Конечно, для знакомства можно было пойти в гей-бар, но его не интересовали случайные связи. Он искал настоящей любви, солидного, хорошо обеспеченного человека. А такие люди не посещают гей-бары. Они не любят лишний раз себя компрометировать. Впрочем, вряд ли такие люди посещают и уличные кафешки, над чем черт не шутит. Все же Рим — столица мира, и здесь по улицам тихо и незаметно ходят очень богатые сеньоры. Нет, Матео не желал познакомиться с миллиардером, как можно было подумать. Слишком много вокруг миллиардеров вьется разных шакалов, желающих уловить хоть каплю их внимания. Это не люди, а гиены. Они могут в одно мгновение разорвать бедного влюбленного юношу. Ему вполне подошел бы человек с капиталом 50-60, а лучше 100 миллионов евро. Скромный мультимиллионер, ведущий незаметный для окружающих, но при этом шикарный образ жизни, вроде того, каким был Паоло. Ах, Паоло! Какая все-таки это потеря? Матео почувствовал, что глаза его вот-вот снова окажутся на мокром месте, но волевым усилием пресек неуместную сентиментальность. Но, однако, сеньора, где же заказ? Он поискал глазами официанта и неожиданно наткнулся взглядом на блондинку в леопардовом платье. Ту самую, которую встретил, входя в Венере Стар. Именно глядя на нее, он вдруг понял, что в женщинах тоже есть что-то хорошее и даже привлекательное. Хотя, с формальной точки зрения, кто такие эти модели, как не дорогие проститутки? Тем не менее, в лице ее было нечто такое, что вызывало сочувствие и стремление понять. Ни с того ни сего Матео вдруг захотелось пожалеть ее и утешить. Но не так утешить, как делают все эти грубые мужики, которые думают только о своих животных инстинктах, а по-настоящему утешить. Подойти, погладить по головке, осушить слезы, прижать к груди. Блондинка, очевидно, заканчивала обед, а заказ Матео все не несли. И тут ему пришло в голову, что он не просто так с ней столкнулся. Леопардовая барышня наверняка состоит на службе в фирме Венере Стар, а он, между нами говоря, даже не знает, кто такой этот Романо, которому он так безоглядно доверился. Может быть, он в сговоре с убийцами. Может быть, он сам и убил Паоло, чтобы прибрать к рукам его модельный бизнес. Если сейчас, например, пойти в гостиницу, то к вечеру в его номере найдут только окровавленный труп несчастного сеньора Гутузо, то есть его, Матео. Впрочем, нет, Романо, похоже, аккуратист. Вряд ли он захочет марать руки кровью. Скорее уж подкинет какой-нибудь яд, как делали во времена Медичи. Чисто, быстро, эффективно. Нет, сеньора, нельзя бесконечно идти на поводу у незнакомца. Надо попробовать сначала узнать, что он за человек. А эта блондинка наверняка знает все про сеньора Романа. Можно притвориться обычным мужчиной, приударить за ней и вывести ее на разговор. Отличная идея, Матео, просто гениальная. Оставался только один вопрос — как именно с ней познакомиться? Увы, у Матео тут не было никакого опыта. Ведь женщины никогда его не интересовали.